«Мы зашли в дом, но там вас не оказалось». Мужчина склонил голову на бок и посмотрел на нее так, как смотрит на диковинную букашку. «Вы не знаете, кто я, Фрёкен Сивертсен, но мне уже давно хотелось с вами встретиться». Олаука открыла рот и закрыла его снова. Мужчина подошел ближе. Олаук посмотрела ему через плечо. «Господи!» — прошептала она, протягивая руки. Девушка спустилась по лестнице, со смехом пробежалась по гравиевой дорожке и упала к ней в объятия. «Я так за тебя испугалась!» — сказала Олаук. «Да?» — удивилась Сина. «Мы просто немножко задержались в загородном доме. Ведь каникулы же?» «Да-да». Олаук обняла ее еще крепче. Собака, английский сеттер, радостно подбежала к ним и, встав на задние лапы, передние положила Олаук на спину. «Тея!» — прикрикнул мужчина. «Сидеть!» — Тея села. А Олаук, наконец, выпустила Ину из объятий. «Это Тярье Рю». Щеки Ины загорелись, что было заметно даже в сумерках. «Мой жених! Боже мой!» — всплеснул руками Олаук. Мужчина, широко улыбаясь, протянул ей свою ладонь. Красавцем он не был, курносый нос, лохматые волосы, близко посаженные глаза. Но у него был прямой, открытый взгляд, который Олаук понравился. «Очень приятно», — сказал он. «И мне», — отозвалась Олаук, надеясь, что в полумраке не видно ее слез. То я Харанг не замечала запах, пока они не выехали на Йосефинесгатте. Она с подозрением взглянула на таксиста. Смуглый, но все-таки не негр. Иначе бы она не рискнула сесть в машину. Дело тут не в расизме, а в статистике. Тогда откуда этот запах? Она заметила, что шофер поглядывает на нее в зеркало. Может, она оделась легче? Чересчур глубокий вырез или короткая юбка? У нее мелькнула другая мысль, куда приятнее. Может, он узнал ее, потому что читал сегодняшние газеты, где на фотографиях была она, то я Харанг. «Наследница музыкального трона», — писали газеты. Правда, в Дагбладе ее назвали очаровательно неуклюжей и заявили, что она правдоподобнее сыграла цветочницу Элизу, чем светскую даму, в которую ее превратил профессор Хиггинс. Но все критики сходились в одном — танцевала и пела она лучше всех на свете. Вот. «Что бы на это сказала Лизбет? На праздник?» — спросил таксист. «В некотором роде», — ответила, — «то я». «Праздник для двоих», — думала она. «Праздник для Венеры и...» «Как там его?» «Ну, второе имя». «Ну, ладно. Зато Венера — это она». Вчера, когда они отмечали премьеру, он подошел к ней, прошептал на ушко, что он давно ее тайный поклонник, и пригласил к себе домой на сегодняшний вечер. Он даже не старался скрыть свои намерения. И ей бы следовало отказать. Категорически решительно. «Наверное, будет весело, с оттенком зависти», — произнес таксист. «Категорически отказать». Она до сих пор помнила запах сена и силоса, видела перед собой полоски света на засыпанном соломой полу амбара и пряжку отцовского ремня, которым в нее пытались вбить правила поведения. Категорически отказалась. Она не забыла, как потом на кухне мать гладила ее по голове и спрашивала, почему то я не может быть, как Лизбет, послушной умницей. Однажды то я вырвалась и закричала, что она такая, какая есть, и, наверное, набралась этого у отца. Она видела, чем они с Лизбет занимаются в сарае. Разве мама этого не знала? То я увидела, как изменилось мамино лицо. Не потому, что мать поверила, а потому, что дочь теперь ни перед чем не остановится, чтобы сделать им больно. Тогда то я завизжала, что всех их ненавидит. Из комнаты с газетой в руке пришел отец. По их лицам то я видела. Они понимают, что вот теперь она не врет. Интересно, а сейчас, когда все остались там, далеко, она по-прежнему их ненавидит? Этого то я не знала. И едет она туда вовсе не из ненависти к правильным родителям или сестре, нет, согласилась просто ради забавы. И еще потому, что отказаться от такого предложения было просто невозможно. Она дала таксисту 200 крон и улыбнулась, отказавшись взять сдачу, несмотря на запах в машине. Только когда такси уехало, до нее дошло, почему шофер так на нее смотрел. пахло не от него, а от нее.